проваливалась в дрему, то балансировала на поверхности сознания, не просыпаясь, но и не засыпая полностью. Все прислушиваясь к воющей за окном метели, к шорохам в доме. Точнее, я хотела бы их услышать, эти шорохи, но дом был пуст и тих, и лорда-директора в нем не было. Магистр вернулся далеко за полночь. Долго сидел в гостиной перед камином. Я слышала, как позвякивала бутылка о стакан, как ревело пламя, а вскоре, неслышно шагая, Риан вошел в спальню. Долго стоял надо мной, потом, раздеваясь, направился в душ. Я не видела его, не было сил даже глаза открыть, но слышала отчетливо, как шумит ткань брошенного камзола и как с тихим стуком ложится на спинку стула перевязь с мечом. Но я почему-то до последнего не верила, что лорд-директор ляжет со мной в одну постель. Это казалось просто невероятным, и все же случилось. Риан осторожно опустился на кровать с противоположной от меня стороны, а затем придвинулся ближе, совсем близко, но при этом не касаясь меня ничем, и только его дыхание с легким запахом вина из корисы я ощущала на себе. Недолго. Дея! Полушепот, полустон. Дея, моя маленькая, гордая Дея, что же ты со мной делаешь, Дея? И легкое прикосновение губами к моему плечу. Дея. Его рука скользнула по моей ноге, забралась под ткань рубашки, мягко легла на бедро. Судорожный вздох и снова полустон. Дея. Я лежала на боку, спиной к нему, и только вздрогнула, когда Тьер обнял и всем телом прижался ко мне, такой сильный, могучий, ужасающе волнителен. Это про него, потому что мне было и страшно, и волнительно. И так отчетливо ощущалось, как его горячая ладонь медленно поднимается выше по ноге, скользит по изгибу бедра, спускается на мой вздрагивающий от каждого его прикосновения живот. — Не спишь, — неожиданно догадался лорд Тьер. — Нет, — с трудом прошептала я. Жаль. Он мгновенно убрал руку, поправил ночную рубашку и даже натянул до колен. Но при этом не отстранился, и я ощущала, как вздымается его грудь, как напряжен он сам. — Как ты себя чувствуешь? Чуть хрипло спросил магистр. Лучше, но в горле пересохло, и говорить было тяжело. Риан поднялся, зажег неяркий свет, набрал воды в бокал. Подошел, сел на край постели возле меня, приобняв за плечи, помог подняться. И пока я пила, меня все время один вопрос тревожил. И, вернув бокал лорду-директору, я все же решилась его задать. А если бы я спала? Магистр переставил бокал на столик, все еще придерживая меня. Затем, глядя в мои глаза, глухо спросил. — В смысле? — Наверное, не стоило мне поднимать данную тему, но я все же произнесла. — Почему жаль, что я не спала? Он смолчал, но взгляд неожиданно стал тяжелым. — Просто непонятно. Несмотря на то, что говорить я могла уже нормально, голос упал до шепота. «А что было бы, если бы я спала?» В ответ тишина. Мрачная, малоприятная тишина. Затем тяжелый вздох и вопрос. «А что, по-твоему, могло произойти?» Мне вдруг снова стало не по себе и жутко очень. Почему-то вспомнилась фраза «зацелуют до смерти». «Так вот, лорд-директор может». «Знаете...» «Наверное, мне лучше вернуться к себе», — совсем тихо пробормотала я. «Наверное», — сиплым эхом отозвался магистр, но даже не пошевелился. Лорд Тьер продолжал сидеть, напряженный, как струна, и его тяжелый взгляд блуждал по моему лицу, плечам, рукам, шее. То, что случилось дальше, я не могла объяснить себе ни в тот момент, ни утром, ни к полудню следующего дня. Я вообще это никак понять не могла, потому что я, адептка Деэриате, поддавшись какому-то непонятному порыву, вдруг подалась вперед, касаясь ладонями обнаженной груди лорда-директора, и прижалась губами к его сжатым губам. Зачем я это сделала? Зачем? Я задавала себе этот вопрос с того момента, как поняла, что от моего поступка лорда Тьера охватил не просто шок, он вообще словно окаменел, и только грудь тяжело вздымалась и опускалась до мерцания глаз. Теперь стало пугающим. Я спрашивала себя, откуда это невероятное безрассудство, отпрянув от магистра, а после от смущения и стыда, прикрывшись одеялом по самый нос. Я вообще не поняла, что произошло и почему. Почему вместо нежного поцелуя в ответ на меня смотрят так, словно я совершила какое-то страшное преступление? А потом лорд Тьер отмер, и я услышала приказ, произнесенный каким-то замогильным голосом. «Сними рубашку!» Теперь оцепенение охватило меня. «Сними к бездне эту рубашку!» прорычал неожиданно невменяемый Тьер. Испуганно вжавшись в подушку, я лишь отрицательно покачала головой. С перекошенным от ярости лицом лорд бессмертный бросился на меня. Одеяло было отброшено с такой силой, что очутилось в противоположном конце спальни. Следующей жертвой тьеровского приступа стала моя рубашка, которую просто разорвали от края до края. А потом прозвучал вопрос. «Что это?» Я испуганно прикрыла руками то самое «это» и пробормотала. «Странный вопрос». И тогда он на меня заорал. «Что это?» Проследила за его взглядом и честно ответила. «С утра была моя грудь». Приступ ярости у магистра прошел мгновенно. Потом почему-то дрогнули уголки губ, и после он вдруг рассмеялся. Сел, потер лицо и, не глядя на меня, с усмешкой произнес. «Твоя очень аппетитная грудь меня, несомненно, более чем интересует. Но сейчас вопрос в другом». Риан повернулся ко мне, и в глаза вновь промелькнула ярость. «Объясни мне, пожалуйста, что располагается между твоими грудями?» Между был медальон. Но, по-моему, это было столь очевидно, что и отвечать я не видела смысла. А вот в том, чтобы прикрыться, смысл явно был. «И еще один вопрос», — продолжил лорд-директор. «Эту вещь ты надела сознательно, или мы имеем ситуацию, схожую с произнесением тобой проклятия 10-го уровня?» Нехотя созналась. «Второе». Риан простонал, потом встал, поднял одеяло, встряхнул и, вернувшись к постели, укрыл меня. Затем очень вежливо попросил. «Сними и отдай мне, пожалуйста». Смысла отказывать я не видела. Осторожно потянулась к цепочке. Сняла через голову, не расстегивая. Кулон чуть запутался в волосах, но я отцепила. Протянула лорду-директору. «Нет», — неожиданно глухо произнес он, — «расстегни и надень на меня». Я бы с удовольствием, но учитывая, что для этого придется приподняться, и одеяло с меня сползет, я... «Дея!» Осторожно, придерживая одеяло, встаю на колени, на постели, дрожащими пальцами расстегиваю замочек, потом тянусь к магистру и чувствую, как одеяло предательски с меня сползает. «Не отвлекайся!» Руки лорда Тьера скользнули по моей обнаженной спине, замерли на талии. «Когда будешь застегивать, не урони кулон!» У меня руки дрожали. И дело не в цепочке, а в том, что я сидела перед лордом-директором практически без одежды, и стоило сделать вдох поглубже, как я касалась его лица, не буду думать чем, потому как одеяло сползло и... «Дея, сделай, что я сказал, все остальное не имеет значения». Мне сложно было в это поверить, учитывая, что его дыхание я чувствовала отчетливо, кожей. Стараясь не вздрагивать, осторожно надеваю медальон на могучую шею лорда бессмертного, старательно застегиваю замок. Щелчок. Дело сделано. Но меня не отпускают. Руки сжались сильнее, прижимая к Риану. И несмотря на то, что я, упираясь в его плечи, пытаюсь хоть как-то отстраниться, в силе я ему не ровня, и магистр обнимает все крепче. Просто обнимает, но так, что мне уже и не хочется сопротивляться. Просто стыдно очень. Помнишь, глухо, в силу обстоятельств, вдруг произнес лортьер, ты сказала, что я обращаюсь с тобой, как с лошадью, которой завязали глаза и ведут в неизвестном направлении. Разговор тот я помнила, но меня он волновал сейчас гораздо меньше, чем тот факт, что, проговаривая слова, Риан касался губами меня. Знаешь, еще тогда я хотел спросить, а что мне делать, если эта резвая лошадка несется к пропасти? Что делать мне, Дея? Отпустить и дать укрыться. Ты же не понимаешь, что творишь, Дея. Теперь я ощущала не просто касание. Он вдруг начал целовать все там. Ты не знаешь, во что ввязываешься. Лортьер! Я вновь попыталась отстраниться. Я упиралась изо всех сил, а он словно не чувствовал. Риан, остановись, я... Я упала на подушки. Он оказался сверху. Между нами оставался только кулон и страх. Мой. Ириан не останавливался, а поцелуи становились все болезненнее, сильнее. Шея, плечи, грудь, все словно горело. Очень зря я так легкомысленно относилась к его угрозе зацелую, потому что это действительно была именно угроза, и ничего романтического в ней не оказалось. Риан, пожалуйста! Я упираюсь изо всех сил, пытаясь остановить это безумие. Риан! Он как будто не слышит, только дышит тяжело и продолжает целовать и целовать, сжимая в объятиях, стискивая так, что невозможно дышать, и я перестаю даже пытаться сопротивляться. Это подействовало. Кто? Магистр прекратил покрывать поцелуями все, до чего мог дотянуться, вскинул голову, вглядываясь в мои глаза. Кто дал тебе этот медальон? А я лежала, смотрела в потолок и старалась не заплакать. Изо всех сил старалась. Дея? Отпусти меня! Я не требовала. Я просила. Не надо так больше делать. Я вся раздетая. Хочешь медальон? Забирай! Я и браслеты могу отдать, и кольцо даже. Только не делай так больше. Пожалуйста, отпусти меня! Взметнулось адово пламя. И я все-таки заплакала, но уже на своей постели. Я уже ничего не хотела. Ни свадьбы, ни лорда-директора. Ничего. Это неприятно, когда вырываешься изо всех сил, а он даже не замечает твоего сопротивления. Ему вообще все равно, потому что у тебя нет права отказываться от меня, Дея. Я и не хотела отказываться до этой ночи. Теперь не знаю. Это оказалось слишком страшно и слишком неприятно вновь чувствовать себя беззащитной. Потом встала, надела другую ночную рубашку и забылась тревожным сном, стараясь позабыть о событиях этой ночи.